что показывали в кинотеатрах, немые или звуковые фильмы, я еще не знал. Только позже мне стало известно, что до звукового кино здешний прогресс еще не добрался. И маленькие городские киношки обходились Глупышкиными и Верой Холодной на местный лад. По когда-то лесистым, а теперь наголо обритым горным склонам, продолжавшим город, рассыпались в беспорядке улиц и переулков уже не самодельные бревенчатые хижины, а каменные хоромы богачей, окруженные садами. Город, несомненно, разбогател, подровнялся, и удивлявшая прежде в нем склеенность американского и французского провинциальных пейзажей стала как-то менее заметной, не бросающейся в глаза. Отель «Омон» нас встретил бальзаковской старомодностью, характерной для него и 50 лет назад. Те же тяжелые плюшевые портьеры, старинные канделябры, пузатая мебель, которую на земле увидишь лишь на аукционах или в музеях. Только вместо фотографий, города и афиш, украшавших когда-то стены холла, теперь висели картины. Свечи в канделябрах были прежние, восковые, но люстра уже светила электрическими лампами. Отель, видимо, был настолько преуспевающий, что мог тоже позволить себе и электрическое освещение, и телефон. Правда, не в комнатах, а только у стойки, похожего на директора банка, портье. Сейчас, после недельного бездействия, на которое я был обречен отсутствием стила, неожиданно уехавшего в Ойлер для встречи с будущими своими избирателями и не успевшего даже познакомить меня с обязанностями советника канцелярии, я уже вжился в тихий отельный быт, привык к некрикливым темным краскам, бесшумной поступи слуг, к угрюмой неразговорчивости коридорных и чинной клубной обстановке бара. Отель наполовину пуст, говорят, из-за летних сенаторских каникул. И я часами просиживаю за стойкой бара с единственным собеседником, 65-летним барменом, помнившим и отель, и город такими, какими видел их я 50 лет назад по здешнему времени. Да, город тогда был другим. Приходится кое-что присочинять мне. Отец мне рассказывал. Впрочем, и с моих мальчишеских лет здесь многое изменилось. «Вы долго здесь не были?» — спрашивает бармен. «Лет 10. Теперь мне уже 30. После колледжа ушел в леса, далеко по северо-востоку бродил. Я читал о ваших приключениях в газете. Мистер Мартин писал, тот, что живет в 30-м номере, ваш спутник». «Теперь мы разделились», — говорю я, так как мы условились с Мартином не поддерживать открыто дружеских отношений. «Ведь это не наша газета, Эд». «Знаю, но в ней есть что почитать. Вот вы за эти годы многое увидели и узнали». А город увидел и не узнал. Народу поменьше. 50 лет назад до миллиона доходило, а сейчас 1700, не больше. Я не считаю пригородов, там новых заводов понастроили. Уходит, значит, народ. Молодежь, вроде вас, когда вы в леса сбежали. И теперь бегут, с луком и стрелами, как и раньше. Не всякий может охотничью двустволку купить. Да и просто так уходят, с ножом с лопатой. Земли много, только ищи, да налоги плати. А уйдешь подальше, так и бесплатно просуществуешь. И существуют, дичью торгуют шкурами, а меха нынче в моде. Значит, нуждается город в рабочих руках. Держится мастеровщинка. И в мастерских, и на фабриках высокая оплата труда. Приходится раскошеливаться, если хочешь рабочих держать. А сколько платят, спрашиваю я, вспоминая о своих 5 франках в день у Флешона. В шахтах больше 50 франков за смену. Только там человека как лимон выжимают. По 10 часов в день при двухсменной работе. И на прокатном, и на чугунолитейном, и на машиностроительном все то же. Только в мастерских малость полегче. Зато и зарплата поменьше. Цеховые старосты регулируют. Так ведь оттуда можно уйти. Пожилые семейные не уходят. Где не работай, проживешь, не жалуясь. Ты оптимист, Эд. Платят хорошо, еще не значит, что жить хорошо. Так трудовики говорят, пожимает плечами Эд. Слышал их? Я на митинги не хожу. Информацию бармена я корректирую информацией Мартина. Он уже несколько дней работает в редакции Bread and Butter. Стил, узнав об этом, сначала рассвирепел. Прохвост ваш, Мартин, не ожидал! Не сердитесь, сенатор, это же в наших интересах. Не понимаю. Сейчас поймете. Мердок серьезный противник. Надо проникнуть в его замыслы, в его игру. А игру он ведет крупную. Я уже кое-что знаю о ней. Так вот, сенатор, пришлось пожертвовать Мартином, послав его в эту газету. Он многое может услышать и о многом узнать. Теперь у нас свой человек во вражеском лагере. Грязное это дело, оно. Не очень чистое, согласен, но для нас полезное, даже больше, необходимое. А вы не преувеличиваете значение Мердока как политической личности? Боюсь, что нет, сенатор. Личность незаурядная и, думаю, очень опасная. Возможно, вы правы, Ано. Мартин не протестовал? Я убедил его, сенатор, все в порядке. Можете спокойно ехать в Ойлер. Мы встретились с Мартином еще до приезда сенатора. Мартин не один. С ним Луи и Пит, разысканные в общежитии политехнички. Внешне неброско одетые, не то студенты, не то клерки. Встретишь на улице и не оглянешься. Оба сияют, пожалуй, это самое точное определение их душевного состояния. Ребята согласны, Юрий. Я обещал им по 15 франков в день. В 3 раза больше, чем Флешона. Только работать будут не полный день. Они еще учатся.